Хутор татарский жил суетливо, но глухо. К далекому фронту тянулись все мыслями, с тревогой и болью ждали черных вестей о казаках. Приезд Степана Астахова взволновал весь хутор. В каждом курине, на каждом гумне об этом только и говорили. Приехал казак давно похороненный, записано лишь у старух, да и то за упокой, о ком уже почти забыли, это ли не диво? Степан остановился у Аникушкиной жены. К нему вечером же наведались казаки – посмотреть и порасспросить о жизни в плену. В Аникушкину горницу полно набилось баб и мальчат. Они стояли плотной стеной, слушали Степановы рассказы, чернели провалами раскрытых ртов. Степан говорил неохотно, постаревшего лица его ни разу не освежила улыбка. Видно было, что круто до корня погнула его жизнь. Изменила и переделала. На утро Степан еще спал в горнице, пришел Пантелей Прокофьевич. Он басисто покашливал в горсть, ждал, пока проснется служивый. Из горницы тянуло рыхлой прохладой земляного пола, незнакомым удушливо крепким табаком и запахом дальней путины, каким надолго пропитывается дорожный человек. Степан проснулся. Слышно было, чиркал спичкой, закуривая. «Дозволишь зайти?» — спросил Пантелей Прокофьевич, и, словно к начальству являясь, суетливо оправил складки топорщившейся новой рубахи, только ради случая надеты на него Ильинишны. «Входите!» Степан одевался, пыхая окурком сигары, от дыма жмуря заспанный глаз. Пантелей Прокофьевич шагнул через порог не без робости, и, пораженный изменившимся Степановым лицом и металлическими частями его шелковых подтяжек, остановился, лодочкой вытянул черную ладонь. «Здравствуй, сосед! Живого видеть!» «Здравствуйте!» Степан одел подтяжками вислые могучие плечи, пошевелил ими и с достоинства вложил свою ладонь в шершавую руку старика. Бегло оглядели друг друга. В глазах Степана синё попыхивали искры неприязни, в косых выпуклых глазах Мелехова почтение и легкая с иронией удивленность. «Постарел ты, Степа, постарел, милушка!» «Да, постарел. Тебя-то уж отпоминали, как Гришку моего!» Сказал и досадливо осекся. Не ко времени вспомнил. Попробовал исправить обмолвку. «Слава Богу, живой и здоровый пришел. Слава тебе, Господи!» «Гришку также отпоминали, а он, как Лазарь, очухался и с тем пошел. Уже двое детишков имеет. И жена его, Наталья, слава Богу, оправилась. Ладная бабочка». «Ну, а ты, чадушка, как?» «Благодарю». «К соседу на гости придешь? Приходи, чай сделай, погутарим». Степан отказался, но Пантелей Прокофьевич просил неотступно, обижался, и Степан сдался. Умылся, зачесал вверх коротко остриженные волосы, на вопрос старика, куда ж чуб задевал, аль прожил, улыбнулся и, уверенно кинув на голову шляпу, первый вышел на бас. Пантелей Прокофьевич был заискивающий ласков так, что Степан невольно подумал, за старую обиду старается. Ильинишна, следуя молчаливым указаниям мужниных глаз, проворно ходила по кухне, торопила Наталью и Дуняшку, сама собирала на стол. Бабы изредка метали в сторону сидевшего под образами Степана любопытные взгляды, щупали глазами его пиджак, воротничок, серебряную часовую цепку, прическу, переглядывались с плохо скрытыми изумленными улыбками. Дарья пришла с подворья румяная, конфузливо улыбаясь и утирая тонкую выпредь губ углом завески, сощурила глаза. «Ах, соседушка, а я вас не призначила! Вы и на казака стали непохожие!» Пантелей Прокофьевич, времени не теряя, бутылку самогонки на стол, тряпочку-затычку из горлышка долой, понюхал сладко-горький дымок, похвалил. «Спробуй собственную заводу! Серник поднесешь, синим огнем дышь, ей-бо!» Шли разбросанные разговоры. Степан пил неохотно, но, выпив, начал быстро хмелеть, помягчал. «Жениться теперь тебе надо, соседушка!» «Что вы? А старую куда дену?» «Старая? Что ж старая? Старой жене, думаешь, износ не будет? Мы тебе молодую сыщем!» «Жизнь наша стала путанная, не до женитьбов. Отпуск имею себе на 1,5 недели, а там являться в правление, и небось на фронт», — говорил Степан, хмелея и понемногу утрачивая заграничный свой выговор. Вскоре ушел, провожаемый Дарьиным восхищенным взглядом, оставив после себя споры и толки. «Как он образовался, сукин сын! Гля, гутарил-то как! Как акцизны, а лишь какое благородного звания человек! Прихожу, а он встает и сверх исподней рубахи надевает на плечи шелковые шлейки с бляхами. Ей-бо! Как коню подхватило ему спину и грудья. Это как? К чему-нибудь это пристроено?» «Он все одно, как и ученый человек теперь», — восхищался Пантелей Прокофьевич, явно польщенный тем, что Степан его хлебом-солью не побрезговал и зла не помню пришел.